Будешь? Я вроде как за рулем. Раз не хочешь, значит, мне больше достанется. Здесь что, совсем женщин нет? Есть, конечно, но всех давно разобрали. Не советую к ним подкатывать. Потом проблем отхватишь по самое не хочу. Понял. Так что можешь только с железкой здесь замутить, добавил он и вновь отхлебнул из фляжки. А почему у вас две группы, и кто те вторые? Задал ему давно интересовавший меня вопрос. Мы здесь все вместе, просто находимся в разных местах. Они — это основная колония, а мы — небольшая группа, наша задача — охранять умников. А умники разве не все погибли в джунглях? Мы других охраняем. Там биологи были, а эти как его. В общем, я забыл, как они правильно называются. Чем занимаются? Дороют что-то, изучают землю, почвы разные, метая. Понятно, геологи. Да, вроде того. Мы их и не видим практически. Хотя, очень жаль. Чего так? Да есть там парочка ассистенток, с которыми я бы с удовольствием замутил. Хороши. Одна чертовски хороша. Все как я люблю, он тяжело вздохнул и вновь отхлебнул из фляжки. Основная колония чем занимается? Переработкой древесины. Этой дряни здесь столько и растет она очень быстро. Мы мешки какие-то грузили. С гранулами. Вроде да. Вот из местной древесины их и производят. Эта древесина какая-то особенная. Химическое производство у вас здесь? Вроде да. В этом я не разбираюсь. Этим колонисты занимаются, а наша задача — их охранять. В общем, не забивай этим себе голову. А колонистки там есть? Есть, — ответил он со вздохом. Но нам запрещено с ними мутить. Это почему? Приказ такой. Мы их охраняем. А бары у вас здесь есть? У нас нет, а в основной колонии есть. С развлечениями, значит, у вас совсем плохо. А я тебе об этом сразу говорил. А тебе много еще служить? 2 года еще. А тебе? 10 лет. Как все запущено. Если тебя не прикончат здесь мохнатые, значит, прикончит скука. Вот только вряд ли адмирал станет столько ждать, все должно произойти гораздо раньше. Наверняка мне уже приготовили сюрприз, не просто так эти двое уехали в числе первых, а я должен был приехать в последней партии, когда уже все будет подготовлено. Вот только расклад неожиданно поменялся из-за одного мохнатого стрелка, одним своим выстрелом разрушившим все их планы. Впрочем, было понятно, что это только временная отсрочка. А местная сеть здесь есть? У колонистов есть, а у нас только рации. А глобальная? А тебе зачем? У меня там подопечная осталась. Волнуется. Нужно сообщить ей, что со мной все в порядке. Симпатичная подопечная. Симпатичная. Тогда забудь о ней на ближайшие 10 лет. Это почему? Потому что такой глобальной сети, как ты привык, здесь нет. Тогда что здесь есть? Есть отдел связи. Они могут от твоего имени отправить сообщение, что ты жив-здоров, вот только там тотальная цензура. Сам понимаешь, секретность. Что-то я не пойму, почему здесь такая секретность? Боятся утечек. Утечек чего? Данных, разумеется. Ничего не понял, но Кари однозначно многое не договаривал. Какие данные? Какая секретность? Что здесь можно скрывать? С другой стороны, целая эскадра охраны и внутри СБ непонятно для чего. Колония, которая по факту совсем не колония. Нет, с этим все понятно, не хотели оформлять документы и усложнять себе жизнь. Вот только научные экспедиции не занимаются организацией производств, и любая проверка сразу это выявит. Наверняка здесь производится что-то еще, не только гранулы, что находились в мешках, а местные боятся, что кто-то сообщит об этом куда положено, и именно этой утечки боятся. Кстати, а это вариант. Сообщить куда положено, и когда сюда прилетит проверка, расторгнуть контракт и свалить отсюда. Знать бы еще, куда нужно сообщать о таких случаях. А чтобы это выяснить, нужна глобальная сеть, и здесь круг замкнулся. Ты даже не думай спать, отвлек меня Кари. Долго нам еще ехать? Да как получится. 2 сутки на ногах. Вкали себе тонизирующий коктейль. Знаешь, как сделать? Знаю и уже 2 вколол. Пока остальные после посадки отсыпались, мы вкалывали. Понимаю, но придется потерпеть. Заменить тебя пока некому. Позже аттестуем еще водителей. Не стал его спрашивать, почему их раньше не аттестовали, видимо, на это были причины. Бронетранспортер плавно покачивался на неровностях. Какого-то подобия дороги здесь не было. Мы ломились через местные джунгли, снося все на своем пути. Впрочем, сейчас мы ехали по уже проделанной ранее просеке. Задача у меня простая — держаться за едущим передо мной грузовиком. Вот только эта монотонность добивала и хотелось спать. Все, кто находился в пассажирском отсеке, уже давно спали. Карри тоже боролся со сном, он пару раз задремав, чуть не приложился головой о приборную панель. Сам я вел бронетранспортер практически на автопилоте, героически борясь со сном. Что произошло, я не сразу понял, наверное, потому что задремал. Вспышка и удар в бронетранспортер мгновенно вернули меня к реальности. Нападение на конвой. Прорычала панель голосом Шарила. Глава 5, впрочем, я это уже и без него это знал и разворачивал туда орудие бронетранспортера. Видимо, с просонья или от неожиданности, я использовал пси на полную катушку. Прекрасно зная, где засел стрелок, я отправил туда две очереди, похоже, попал, так как почувствовал ответную волну боли, злобы и ненависти. Трое заняли позиции перед конвоем и были недоступны для меня, еще двоих я почувствовал слева. Эти двое вели огонь по грузовикам из плазмы. Блесс, вперед! Прикрой грузовики броней! Скомандовал Карри. Выжав газ до упора, я направил бронетранспортер вперед. Четыре двигателя взревели, им с надрывом ответили коробки передач вместе с трансмиссиями, бодро направляя бронетранспортер вперед. Подминая под себя лианы и кусты, находящиеся у нас на пути, бронетранспортер рванул вперед. Заговорили орудия танков, находящихся слева, но они накрыли участок рядом со стрелками, и эти двое стали мохнатых стали очень быстро удаляться. Танки справа начали передвигаться вперед, впрочем, и трое мохнатых, засевших перед колонной, уже быстро удалялись от нас. Однако танки подошли и выкосили всю растительность вместе, где раньше находились эти трое. После чего все стихло. «Нам нужен медик, срочно!» — сказала панель неизвестным голосом. «Что, не дотянешь?» «Немного осталось», — спросила панель голосом Шарила. «Нет, медик нужен срочно». «Карри, что скажешь?» — спросил Шарил. «Сейчас узнаю», — он нажал кнопку открытия бронеперемычки. Когда она открылась, мы посмотрели в пассажирское отделение. Там уже никто не спал. «Кто из вас медик?» — спросил Карри. «Я». Откликнулся один. «Нужно срочно осмотреть раненого». «Я готов». «Тогда, Блесс, подъезжай вплотную к кабине второго грузовика, он через твое место выберется». «Понял». «Сделаю».